день отдаю тренировки. Главное в спорте ловкость, сноровка, выносливость и сила, пытливость ума. А водка и пиво не для меня. Пока вы бухаете ночью по клубам, я обнимаюсь в толчке с белым другом. Ведь надо на конкурс мне сбросить 100 грамм. Потом я пойду по спортивным делам. Мне надо купить ОПЦ витаминный, спортивную форму с лучшей витриной. Кроссовки для бега, кольцы, трусы, хрен разогреть, чтобы мышцы мои. Чувак, вместо этого лучше бухать. Водка и пиво, и дилем, блять. Давай подставляй свой граненый стакан. Выпьем за спорт, мы сейчас по 100 грамм. Последующей тренировки я проявлял все больше сноровки. И наконец больше Рэмбо я стал. Шварц даже рядом со мною не срал. Я стал офигенным богатырем. Дышал ураганом, пердел я смерчом. Толпу хулиганов гасил шопаном. Рыгнул под водой и цунами кругом. Но только твой член астероидов скис и мертвым червем до колена повис. Вот так и патентом ты стал в 22. Зато поднимаю я сил без домкрата. Чувак, вместо этого лучше бухать. Водка и пиво и гильем, блять. Давай подставляй свой граненый стакан. Выпьем за спорт, мы сейчас по 100 грамм.